Рыбный пудинг. 600-700 граммов филе морской рыбы, треска, хек, пеланида, сардина, 1,5 столовые ложки сливочного масла, 1 стакан молока, 1 столовая ложка отрубей, пшеничных или ржаных, 2 столовые ложки неострого тертого сыра, 3 яйца, 1 столовая ложка масла амаранта, молотый мускатный орех на кончике ножа, ямайский либо лимонный перец по вкусу. Пропустить через мясорубку филе рыбы. Для соуса слегка обжарить на сухой сковороде отруби. Добавить сливочное масло и молоко. Вскипятить, снять с огня и, быстро размешивая, ввести сырые желтки. Перемешать фарш с приготовленным соусом. Положить тертый сыр, поперчить, добавить молотый мускатный орех и масло, осторожно мешая. Ввести взбитые в пену белки. Выложить подготовленную массу в форму, хорошо смазанную растительным маслом и посыпанную молотыми сухарями. Поставить в разогретый духовой шкаф на 30-40 минут. Когда края пудинга зарумянятся, обвести ножом вокруг пудинга, закрыть форму тарелкой и опрокинуть на нее пудинг. Подавать пудинг с отварной капустой, цветной, брюссельской, либо савойской.